Седьмое. Многое начинаешь воспринимать по-другому, когда твой мир внезапно переворачивается. Ты силишься осознать, где верх, где низ, перед глазами все плывет, а в багровой пелене от чего-то чаще, чем другие, всплывают изумрудные искры. Хлесткий, жесткий, абсолютно внезапный удар в ухо не только оглушил меня, отправив на каменный пол, соприкоснувшись с которым в голове будто светошумовая граната разорвалась, но и полностью дезориентировал в пространстве. Откуда прилетело? Да если б знал. Прошел всего какой-то миг, а может так только показалось, когда я, несмотря на облачную, темную, непроглядную муть, попытался откатиться в сторону. Здесь меня и догнала новая вспышка боли. Обожгло переносицу, и перед тем, как с явственно слышимым хрустом сознание окончательно погасло, успели всплыть системные сообщения. Ваш питомец погиб. Возрождение доступно через 30 календарных дней. Внимание! Хранилище духа уничтожено. Слабая двухголовая призрачная умертвия тип Гидра, собственное имя Люд, развоплощено и покинуло реальность. В себя пришел резко, разом, словно выключателем кто-то щелкнул. А так и было. Щелкнули и не раз, мощными пощечинами разбив мне губы в кровь. Еще неведомые враги сковали за спиной руки, усадили на пятую точку возле дерева, прислонив к нему спиной, и теперь приводили в чувство, напоследок окатив ледяной водой. «Шеф, он очнулся. Сейчас еще пару минут и будет совсем готов», – проорал басовито кто-то рядом. Вот вопрос на миллион. Готов к чему? Судя по жесткости действий, меня таки достали друзья Чапмана. Надо было активировать механизм закрытия прохода в пещеру. Вариант, оставляемый на самый крайний случай обнаружения. Нет, скрипит, скрежещет, не сидел бы сейчас здесь. С момента призвания Гидры прошло не больше 5 минут. Я вчитывался в системные сообщения, когда меня оглушили, избили, спеленали. Что странно, даже не почувствовал опасности. Тьфу ты. Довели меня до беды именно мои прошлые знания, мои рефлексы, мои навыки. Уже забыл, как на начальных уровнях ждешь удара везде, всегда, несмотря на опасность или безопасность локации. А потом интуиция ушла в потолок. Конечно, многое продолжало зависеть от меня самого. Режим хардкор иного не позволял. Но, как обычно, постепенно, по чуть-чуть, понемногу привыкаешь полагаться на то, что ни разу не давало сбоев. Только есть нюанс. Где те пустоши и где сейчас я? Вторая моя ошибка – магия. Этому аспекту уделял мало внимания, относился как к некому незначительному дополнению существующих возможностей, замешанных сугубо на реальности. А вышло все иначе. Совсем иначе. С другой стороны, кто бы меня просветил? Хотя в последних раскладах по выбору места наблюдения и временной дислокации ее учел. Как? Да все просто. Территория острова – категория ограниченная, для меня неизвестная. Возможности по поиску людей в перпетуме – величина неясная. Есть ли здесь магические тепловизоры, а может быть какие-то другие приборы по обнаружению по ауре? Вероятность такого высокая. По моему скромному мнению, скальная порода должна была частично оградить от всех этих магических штук. Шел я по обычной стандартной аналогии со знакомыми средствами обнаружения на пустоши. Вряд ли местные могли проникать магическим взором через толщи и тверди земные. Еще присутствовала возможность в любой момент оградиться от мира каменной стеной, а самому в это время заняться поисками второго входа, который, вот уверен, имелся в наличии. Так как даже при задвинутой плите чувствовались потоки воздуха. И еще один важный фактор. Целенаправленно и системно искать беглеца рядом с местом, где он нашумел, обычно будут в последнюю очередь. Простые и логичные действия любого преследуемого – скрыться как можно дальше, убежать, затаиться. Отлично, логично и безрезультатно. О чем говорила яснее ясного и опровергала все стройные теории мое теперешнее состояние. Глаза заплыли, с трудом подняв распухшие зудевшие веки, вытягивая шею, попытался разглядеть происходящее. Однако в глаза сразу попала вода, их обожгло, будто песка сыпанули. Вокруг темнота, сырость, да в руках невидимого противника слепил фонарь. Болели ребра, видимо, неплохо мне добавили и, возможно, ногами. Не дав времени на раздумья и оценку ситуации, чьи-то сильные руки схватили меня за шкирку, будто щенка, и с треском рубашки и жилетки потащили к костру неподалеку. Я заплетался в ногах, едва не падал. Оказавшись же в круге света, эта импровизированная опора исчезла. От неожиданности повалился лицом в мокрую траву. Получил несильный пинок по ребрам, затем за трещину, когда с трудом поднял голову, понукаемый и подгоняемый тычками, смог усесться на пятую точку, качало даже сейчас. Шкала жизни, просевшая на 2/3, до этого горящая успокаивающим и пусть и бледно-зеленым цветом, окрасилась в желтый и чуть мерцала. «Анастасия», – произнес кто-то, в голосе слышались требовательные интонации. По мне, будто освежающий ветер пронесся, неся с собой какое-то уютное. Да, уютное тепло, а шкала жизни одним рывком заполнилась практически до предела. Боль утихла, а ее место заполнил зуд из разряда нестерпимых. Чесалось все, особенно веки. Казалось, маленькие муравьи устраивали забеги по телу, нередко телепортируясь в неожиданные места. Однако теперь можно было осмотреться нормально, а не выхватывать редкие элементы окружающего, смутные и больше домысливаемые. Впереди на низком раскладном столике стояла лампа-летучая мышь, в свете которой я разглядел мужчину, развалившегося по-царски в стуле. Высокий, атлетически сложенный, широкополая шляпа отбрасывала тень на лицо. Поверх черного мундира тонкое расстегнутое пальто френч со стоячим воротником. На груди на одежде висел на толстой явно золотой цепи медальон в виде круга, в центре которого вспыхивал вместе с пламенем костра огромный драгоценный камень. Черные, начищенные до зеркального блеска сапоги чуть выше колена. На ремне с серебряной пряжкой свернутый кожаный хлыст. Рядом висели ножны с саблей с причудливой гардой, эфес которой закрывал руку. Массивный блестящий револьвер в открытой кобуре. Брейсерс практически черный, монолитный, с мерцающим красным кругом на запястье. Очки примерно как у меня. Были. В руках с нанизанными на пальцы перстнями аристократ вертел трость с отливающим синевой набалдашником в виде головы какого-то, может, и не мифического чудовища – зубастого орла. Система не выдавала имени незнакомца. Впрочем, ничего необычного. Позади справа от франта стояла молодая белобрысая девица. На кого-то она походила. Рассмотреть лучше черты лица не получалось из-за надвинутого стетсона. Та попыхивала сигарой, отчего ее постоянно окутывали клубы дыма. Длинный плащ с капюшоном был расстегнут, позволяя разглядеть два револьвера в открытых кобурах, внушительного размера Боуи и Лассо. Кожаные расклешенные брюки с бахромой по бокам подчеркивали красоту и стройность длинных ног, остроносые ковбойские ботинки с металлическими вставками на носках дополняли образ. Белая рубашка и жилетка, поверх нее такой же, как у мужика, медальон. Брейсер, скрытый широкими рукавами плаща, не рассмотрел, но когда девица вынимала изо рта сигару, обнаружил такой же красный круг на запястье. Слева, держась поодаль, стояла смуглая девушка лет 20 на вид. Очень красивая, идеальные черты, высокая грудь и осиная талия говорила, что она, как и ее подруга, если тарианка, неплохо поиграли с настройками внешности. Одета же была как... В общем, своеобразно. Чулки в крупную клетку на длинных ногах. Интересная юбка. Подол спереди почти по короткие трусы-шорты, а сзади спускался до пят. Высокие до колена ботинки на шнуровке. Отметил непомерно толстую подошву. На голове треуголка с веселым Роджером, из-под которой выбивалась длинная белая, скорее всего, крашеная прядь волос длиной до самого подбородка и почти закрывающая левый глаз. Гоглы с шипами, брейсер с блестящим золотом и серебром. На боку огромный револьвер. Здесь распознал точно, увидел барабан, а не как у Чапмана, только силуэт. На другом боку находился большой кинжал, причудливые формы и изгибы которого повторяли ножны. Корсет на шнуровке спереди, поверх все тот же медальон. Уменьшенная и уцененная копия из серебра, красный камень по центру. Скорее всего, рубин. Ранг другой, статус ниже. У костра с мрачным видом, сидя на бревне, играл огромным ножом бородатый мужик, заросший кучерявым черным волосом настолько, что казалось, видны только глаза. Цилиндр на голове, на нем гоглы. Огнестрельного оружия не видно, но, скорее всего, под плащом имелось. Дядька Черноморт орудовал колюще режущим так, любо-дорого посмотреть, если бы не я находился закованный в кандалы здесь и сейчас. Но профессионал... Интересно, это его постоянный образ действий или элемент психологического давления на меня? И еще это плохой, очень плохой для меня расклад. Самым безобидным, на мой взгляд, в этой компании был длинный худой парнишка, который развалился на складном стуле рядом с костром и смотрел, не отрываясь, в небо. Хотя, может, и спал, очки отлично скрывали глаза. Пауза затягивалась. Я оценивал ситуацию, прокручивал ее, а Франц, судя по всем повадкам, являвшийся главарем местной банды, тем временем разглядывал меня. Наблюдал он с неким исследовательским интересом этакого юного натуралиста. Даже голову на бок склонил. Жак Паганель, мать его, так. Что ни говори, а пока вариантов бегства я не видел. И по движениям, по позам сразу оценил. Матерые, вооруженные, уверенные в себе да нельзя волчары. Таких надо гасить внезапно из засады и сразу всех. «Поговорим?» Начал первым разговор Франт. «Почему нет? Только кто вы?» Вопрос действительно важный. Пусть и не ответят, но исходя из поведения, можно будет понять, кто меня захватил. Сейчас не просматривалось ни имен, ни принадлежности к какому-либо клану. А еще я разглядел в отдалении два воздушных корабля, чей класс, а также название система не выдавала. Молчала, как тот партизан. Брюнетка-куртизанка стремительно шагнула вперед и размашисто саданула кулачком мне в челюсть. Да, не ожидал от нее такой силы, на ногах не удержался. Хотя, несмотря на кратковременное облегчение от лечения, а также заполненную шкалу здоровья, сейчас и ветром посильнее бы свалило. Кружило голову, и сильно. Упал. Девушка же схватила меня за коротенькую цепь между стальными браслетами кандалов и потянула резко вверх, отчего плечи прострелило такой болью, что едва не заорал. Поднялся сначала на одно колено, а потом уже встал на ноги, демонстративно сплюнул в сторону, ожидая вновь избиения. «Анастасия!» Деятель с тростью посмотрел внимательно на девицу, а та только не отпрыгнула в сторону от меня, настолько быстро переместилась на свое место, любо-дорого посмотреть. Тот же, чуть помолчав, продолжил. «Хорошо, зла я в тебе не вижу, только остаточные следы от использования кристалла тьмы. Истинный свет тебе не причиняет неудобств, поэтому можно разговаривать и без особых методов воздействия. Конечно, последнее зависит целиком и полностью от твоего желания сотрудничать. Итак, позволь представиться. Я сэр Дэвид Сандерс, временно исполняющий обязанности старшего надзирающего округа Уэстланд». Едва смог сдержать дебильно радостную улыбку. «Не потрошители, местные, власти. А если так, то судьба моя не так безрадостна. Хотя...» Сандерс продолжил. «Надеюсь, мне удалось скрыть воодушевление. Может, даже преждевременное?» «Мы боевая звезда Братства Пути Света. Представлю и своих спутников». Делает вид, что слушает, а на самом деле спит Росс Бёрнс. Играет со своим любимым ножом Джек Эллисон. Девушка в Стетсоне Мэри Саттон. «Воспылала же к тебе особой любовью сестра наша младшая, Анастасия Уайт, приданная для прохождения практики, ученица и кое-где даже отличница третьего курса Имперской магомеханической академии. Замечу», – тот крутанул на указательном пальце трость. «Если она и дальше планирует поступать и действовать, как действует, то вряд ли ей зачтется эта практика. И я за этим лично прослежу». «Так что прости, иди, город ретивость, не со зла то, а от ума малого». Говорил он размеренно, улыбался, такое ощущение не оскорблял ту же студентку, а одолжение ей делал. И весь какой-то неживой, как автоматы Гофмана. Настенька одарила меня злобным взглядом, могла бы убить, убила бы на месте. Отчего такая ненависть? Хотя... Ее же у меня на глазах опускали с небес на землю. Если остальным вроде бы как по званию это положено, и все происходило в рамках учебного процесса, то я невольный слушатель и механизм воздействия на недалекую идиотку. Усмехнулся, представив, как ломаю ей руку. На душе сразу сделалось теплее. Но в целом зла на нее не держал. Кто меня вырубил в пещере, не знал. А за пару оплеух ломать руки... Конечно, можно, но здесь практически жизнь, а не игра. Взять лучше кнут у надзирающего и по заднице ей, по заднице, до полного просветления и четкого закрепления на уровне инстинктов простоты истины. Людей просто так бить нельзя. Всегда, всегда должна быть веская причина. Раньше неплохо вроде бы у предков воспитывать получалось. Ой, взлетели батоги посреди весны. Красота! И настроение сразу вверх поперло. Итак, время у нас хоть и имеется, но не так много, как хотелось бы. Поэтому, Гару, ты сейчас рассказываешь все кратко, но обстоятельно и правдиво. Как ты сам понимаешь, это в твоих интересах. «Джек, освободи его, да, воды ему дайте. Нет в нем зла», – произнес веско Дэвид Сандерс. «Это пока нет», – пробурчал, как в бочку, бородач. «Ритуал призыва всего час назад был, поэтому, может, еще что-то и проявится». Не дождавшись ответа, ловко крутанул в руке нож, одним слитным движением вогнал его в ножны и поднялся. Неторопливо отряхнул колени, всем своим видом показывая, что человек он занятой и важный, и негоже отвлекать по каким-то мелочам. Походя ткнул в бок встрепенувшегося после Соню, который нервно заозирался. «Не спи, замерзнешь», – хохотнул Джек. А уже через минуту я энергично растирал запястье, восстанавливая кровообращение. Головокружение и другие негативные эффекты практически спали, однако стоило сделать шаг и едва вновь не свалился, повело будто пьяного в шторм. «Сэр Дэвид», тем временем обратилась к начальнику девушка в Стетсоне, но произнесла это так, что сразу становилось очевидно, ерничала. Дождалась, когда тот обозначил легкий кивок, продолжила. «Схожу, проверю, как там обстановка, да и чем Сай и Тони занимаются». И, не дожидаясь ответа, покачивая бедрами, направилась к летающим лодкам, возле которых также зажегся костер и мелькали фигуры людей, не меньше десятка. «А ничего так, девушка. Жаль, так и не смог разглядеть ее лица, будто специально от меня прятала». «Рос, ты вовремя проснулся. Давай устанавливай аппаратуру», – скомандовал сэр. «Да не спал я, не спал, а думал», – протянул тот. «Как обычно». Его реплику и оправдание старший надзирающий проигнорировал. «Добавь еще сканер фона», – после недолгих раздумий ответил тот. «Итак, пока наш любезный друг занимается подготовкой, специально доведу до тебя информацию. Первое. Отвечать на вопросы необходимо честно, повторяю, предельно честно. Соответствующий магомеханизм не даст тебе соврать. Точнее, врать ты можешь, но он это зафиксирует. И все пойдет в протокол. Действуют приборы, несмотря на царящую вокруг мнимую архаику, не хуже детекторов лжи на Земле, а где-то и лучше. Судя по активным квестам у тебя в заданиях, ты четко должен понимать, чем тебе грозят даже мои малейшие подозрения о причастности к происходящему. С этим ясно?» Я кивнул. Далее. Записывающий артефакт будет фиксировать аудиовизуальный ряд, а сканер фона, соответственно, фон. Также будет вестись и обычная запись, этим займется Анастасия. Но в первую очередь она приведет здоровье нашего пациента окончательно в норму, а не как до этого, для галочки. Восстановит не только уровень здоровья, но и уберет негативные последствия как ускоренного лечения, так и предыдущих деструктивных действий. Однако, Город, как ты сам прекрасно понимаешь, повернуть все вспять, если мы не найдем точек соприкосновения, всегда можно и с лучшими результатами. «Он же тырианин!» – сквозь зубы прошипела Настя, так, будто слово являлось ругательством. «Змея змеей!» «Когда и на хвост наступишь, тоже шипит в бессильной злобе, пытаясь прокусить толстую прочную штанину военного комбинезона или грубую кожу ботинок. И еще одна галочка. Какие-то счеты у девочки с земными моими собратьями». «Как и я», – посмотрел на нее сэр Дэвид. «А вот этого я не ожидал». «Вы это другое?» – пролепетала лекарша, совершая неуловимый пас рукой, после чего шкала здоровья у меня вспыхнула яркой зеленью, а затем и стал ощущать себя просто отлично, на 200, а то и 300%, как будто мощнейший стимулятор вкололи. На пустошах механизм лечения реализован куда как хардкорнее. И еще мысль, что не все тут просто. Это тебе не песочницы, где неписи или местные, пусть и ведут себя совсем по-человечески, но только по признаку прихода в их мир извне, ненависти не испытывают. Как их назвать? Точно не националисты. С какого момента рассказывать? Я не видел никакого смысла что-то утаивать. Слишком велик был риск стать пособником трансплантологов. Да и скрывать мне здесь что-либо не имело никакого смысла. Тайн пока никаких. А еще обрадовал ответ сэра Дэвида. «Твои дела на Терре нас не интересуют. Метка зла говорит, что боги нашего мира дали возможность искупить содеянное, и кто мы такие, чтобы прямо идти против воли их? Поэтому с момента появления здесь, то есть в нашем мире». Коротко и четко рассказал о произошедшем, а дальше 3 или 4 часа уточняющих вопросов. Как, почему, зачем, а что ты думал, почему сделал так, где ты стоял. И так по кругу, раз за разом, снова и снова. Впрочем, никаких отрицательных я эмоций не испытывал, а когда мне дали сигару, а также налили кружку крепкого ароматного кофе, то совсем пришел в благодушное настроение. И было с чего, язык от разговора не отвалится, а вот отношение говорило о том, что меня ни в чем не подозревал надзирающий, иначе вряд ли со мной так обращались. И мое предположение подтвердилось, когда Сандерс наконец заглянул в свою записную книгу, кивнул сам себе, а потом поднялся со стула, напустил на себя торжественный вид и произнес четко и громко, держа на вытянутой руке медальон. «Властью, данной мне конклавом Братства Пути Света, я объявляю, что Дик Гаррут не имеет никакого отношения к потрошителям, а также к первородному злу. Снимаю с него все обвинения, а также все сомнительные достижения. Однако я учел его действия и объявляю, что путь Инквизитора ему недоступен. Я сказал, данное дело под номером 24351 объявляю закрытым». Он сжал медальон, а тот вспыхнул, ослепляя. И тут же... «Внимание! Теперь вам недоступно умение Инквизитор 1. С вас снимается достижение «Пособник тьмы, говорящий со злом». Отменяется квест «Только истинный путь, железом и кровью познать тьму». Внимание! Отмена данных квестов привела к тому, что все имеющие связь с первородным злом чувствуют в вас врага». Дэвид довольно улыбнулся и сказал... «Все, дознание окончено. Братство Пути Света к тебе не имеет претензий. Можешь быть свободен. Твои вещи тебе отдаст Джек. Властями реквизируются грузовые брейсерсы с содержимым, кристаллы тьмы вместе с хранилищем. Разрешаю добраться до Уэстленда на одном из наших кораблей. В путь мы отправимся сегодня после обеда, когда прибудут очищающие. Сдадим им пост». «И это все?» «Не смог сдержаться, даже перебил я». «С другой стороны, они ли не перепутали левый берег и правый берег? Все поломали, лишили части достижений, при этом еще едва виноватым не назначили. Били меня опять же». «Ты чем-то недоволен?» «Я?» Даже ткнул себя пальцем в грудь, обернулся, будто ища кого-то взглядом. «Конечно, мать его, так я недоволен. На мне до сих пор метка зла, несмотря на все мои достижения перед вашим светлым конклавом. Просто представь». Теперь уже он перебил меня. «Судя по нашей беседе, ты человек разумный. Вот и представь. Прихожу я в цитадель и на совете говорю, что снял с тебя метку зла. О каждом таком случае мы отчитываемся. Да, у меня есть подобная возможность. И тогда наш великий командор спрашивает, а за какие такие заслуги? И что я ему отвечу? Как думаешь? Молчишь? А я тебе скажу». «Мне припишут превышение служебных полномочий. Не знаю, лишат или нет дворянства, рыцарского звания, и уж тем более я перечеркну все свои достижения в братстве. Итак, давай разберем твои действия. Во-первых, после обнаружения кристаллов тьмы и человеческих останков, ты должен был незамедлительно выдвинуться в Уэстленд, в храм всех богов. При этом все твои заверения об обеспечении собственной безопасности не рассматриваются. Здесь всего в часе пути находится форпост, где постоянно присутствует военный корабль. Второе патрульное судно, как и помощники из кланов, которые показывали себя положительно, патрулируют прилегающую территорию. Но ты ведь что задумал? Ты задумал организовать засаду с целью нет, не мир от зла избавить, а поменять неустраивающее тебя средство передвижения на лучшее, не так ли? Во-вторых, единственный участник, которого ты запомнил, Пол Чапман. Имен других не рассмотрел, тот же благополучно потерял последнюю жизнь и был развеян, то есть след обрывается. В-третьих, ты зачем-то сунул свой нос в контейнер, мало того, но руками, повторяю, руками схватил неизвестный магический кристалл. Мало того, ты практически организовал пробой в другие планы бытия. В результате братству придется теперь месяц здесь как минимум все чистить, потом еще в течение года держать наблюдателей. И это все ты. Более того. Ладно, ладно. Поднял я руки в известном жесте «сдаюсь». Насчет метки погорячился, но зачем было моего питомца уничтожать? Понимаешь, у меня были на него планы, и он мне должен был помочь в снятии метки. Я не преступник. Зачем-то добавил в конце. И только сейчас произошло озарение. Разболтался, эмоции в кулаке не держу, правдив, как на исповеди. Скорее всего, суки какое-то на мне средство использовали для развязывания языка. Ты про ментального паразита? Какого паразита? Я говорю про своего питомца, призрачную гидру. Это был не твой питомец, если только от счастья. Веско возразил тот. Мне система сказала, что мой. А ты сейчас посмотри все сообщения в логах. Начни их изучать после развоплощения твоего питомца и вернемся к этому разговору. Я так и сделал. Внимание! Вы смогли выйти из-под влияния уникального ментального паразита. Теперь вас сложнее взять под контроль. Открыта редкая вторичная характеристика – ментальная стойкость.